Страна асов. Один из самых известных скальдов, исландский ученый Снорри Стурлусон, в начале VIII века собрал множество легенд, песен, сказаний о богах, героях и простых смертных. Часть из этих народных творений была поэтически переработана Стурлусоном и вошла в его книгу. Спустя несколько столетий труд ученого и скальда назвали «младшей Эддой». В саге об инглингах Стурлусон говорит: «Круг земной, где живут люди, очень изрезан заливами из океана, окружающего землю. В нее врезаются большие моря. К северу от Черного моря расположена Великая или Холодная Швеция. Некоторые считают, что Великая Швеция не меньше великой страны Сарацин, а некоторые равняют ее с великой страной черных людей. Северная часть Швеции пустынна из-за мороза и холода, как южная часть страны черных людей пустынна из-за солнечного зноя. В Швеции много больших областей, там много также разных народов и языков, там есть великаны, карлики и черные люди, и много разных удивительных народов. Там есть также огромные звери и драконы. С севера, с гор, что за пределами заселенных мест, течет по Швеции река, правильное название которой — Танаис. Она называлась раньше Танаксвиль или Ванаквисль. Некоторые современные исследователи считают, что это Дон. Она впадает в Черное море. Местность у ее устья называлась тогда страной Ванов. Эта река разделяет трети света. Та, что к востоку, называется Азией, а та, что к западу, Европой. Страна в Азии к востоку от Танаквисля называется страной асов или жилищем асов, а столица страны называлась Асгард. Правителем там был тот, кто звался Одином. Там находилось большое капище. По древнему обычаю в нем было 12 верховных жрецов. Они совершали жертвоприношения и судили народ. Подобное географическое описание Снорри Стурлусона может вызвать недоумение и множество вопросов у современных читателей. Знаменитый полярный ученый скальд черпал исторические и географические сведения из более древних источников, из летописей, сказаний, легенд. В них реальные события переплетались с вымыслом, так что и в прошлом, и в наше время нелегко было определить границу правды и фантазии.